Глава 9. То, что Воронин рассказывал дальше, опять может быть слегка приукрашенной фантазией, но в главном совпадает с фактами, установленными местной историей. Комитет был восстановлен, либеральное меньшинство вновь приобрело значение в союзе прогрессивной администрации, но в жизни продолжалась борьба упорная, страстная. Шереметьев не сдавался. Надежды остановить ход надвигавшейся катастрофы не умирали. В народе росло нетерпение и глухие темные вспышки. Исправники и становые почти не жили в своих квартирах, то и дело вызываемые жалобами помещиков на непокорство и бунты. Нет сомнения, что если бы в то время существовало могучее орудие нынешних ретроградов – провокация, то вскоре на место освобождения с землей выступил бы лозунг «Прежде успокоение». Но провокации не было, а народное нетерпение, глухое и темное, сдерживалось надеждой. Несмотря на жалобы помещиков, недвусмысленно обвинявших декабриста-губернатора в подстрекательстве, в Нижегородском крае народных вспышек и бунтов было менее, чем где бы то ни было. Особенно жестоких помещиков начали удалять из имений. Однажды, уже в 1859 году, Муравьев опять перед вечером позвал Воронина. У крыльца стояла наготове почтовая тройка. Губернатор ждал в своем кабинете и при входе Воронина запер дверь. «Ну, молодой человек, послужите. Садитесь к столу. Вот подорожная. Впишите в нее свою фамилию с будущим. Теперь возьмите вот этот приказ. Впишите фамилию тайный советник Сергей Васильевич Шереметьев». Это был приказ губернскому секретарю Воронину отправиться немедленно в село Богородское и, предъявив тайному советнику Сергею Васильевичу Шереметьеву на основании статьи такой-то распоряжение министра внутренних дел за номером таким-то, предложить немедленно с ним же Ворониным прибыть в Нижний Новгород, где и проживать безвыездно. Воронин дрожащей рукой вписал грозную фамилию и спросил: «С кем прикажете мне отправиться?» «Одному». «Ваше превосходительство!» — взмолился бедняга. «Ну что? Как же это? Кто он, а кто я?» «Он тайный советник Шереметьев, а вы чиновник, исполняющий поручение». В глазах его засверкал огонек, и он прибавил: «Вы поедете один, чтобы не огорчать его превосходительство излишней оглаской. Не бойтесь, молодой человек, не бойтесь. Я вам говорю, поедет. Ну а...» И глаза Мураша загорелись. «Поезжайте с Богом. Надо служить, молодой человек. Я на вас надеюсь». По правилам следовало сообщить жандармской власти и требовать содействия. Но так как были примеры, что жандармский полковник затягивал свой отъезд, а под рукой предупреждал приятелей помещиков, то Мураш приказал своему чиновнику выехать немедленно, не дожидаясь содействия. Извещение жандарму было послано уже перед утром. «Никогда не забуду этой ночи», — говорил Воронин. «Струсили?» — спросил один из слушателей. «Подите вы! Как тут не струсить?» «Правду сказать, проклинал Мураша. Ему что? Игра у него крупная и козыри в руках. А мне каково? Вот думал в клуб сходить, в картишки переметнуться, а потом в постель, а тут не угодно ли? Ночь, темнота, колокольчик. И как подумаю, что придется одному с мужиком старостой явиться перед грозным взглядом магната... Бррр! Пропал ты, думаю, себе, Василий Михайлов, не за грош». «Где тебе, губернскому секретаришке, этакий дуб голыми руками вырвать?» «Ну а все-таки не ослушаешься». Не доезжая до села, велел колокольцы подвязать, потом разбудил старосту, подъезжаем к барскому дому. «Кто такой? Что нужно?» «По указу его императорского величества. Сначала не смели и подумать будить барина, но я настоял. Самому, положим, страшновато, но за спиной чувствую мураша. Подняли». Семья уже поднялась, дворня, точно муравейник, растревоженный среди ночи. Вышел мрачный, осмотрел меня с ног до головы. Жутко, но все-таки взгляд выдержал, подаю бумаги. Взял он, распечатал пакет и опять, как тогда на лестнице, схватился рукой за стол. Закрыл глаза, лицо то краснеет, то бледнеет, и опять слышу: «Каторжник проклятый!» Так прошло с минуту. Я стараюсь храбриться, вспоминаю про мураша, а чувствую, точно надо мной скала повисла. Вот-вот обрушится. Вдруг Шереметьев раскрыл глаза, точно от сна очнулся. «Едем!» И сразу опустился, как мураш перед царской речью. Мешок мешком. Собираться даже не стал, сам торопит. Снарядили его домашние наскоро, одели. Вышли мы, сели в тарантас. «Гони!» — взвелась наша тройка. Еду я обратно, шевельнуться не смею. Сам себе не верю, что это рядом со мной сидит сам Шереметьев. А на душе все-таки гордое чувство. Завтра по всему Нижнему грянет, как гром. И кто это исполнил? Воронин. Перед самым городом совсем расцвело. Глядим, мчится, сломя голову, жандармский полковник. Запоздал бедняга. До сих пор еще перед глазами стоят его выпученные глаза и испуганная физиономия, когда мы с громом и звоном пронеслись мимо. После этого Шереметьев выхлопотал разрешение выехать за границу, и столб нижегородского крепостничества исчез с горизонта. По воспоминаниям того же Стремоухова, борьба между Шереметьевым и Муравьевым завершилась следующим образом. По ходатайству Стремоухова к министру внутренних дел, ввиду исключительных обстоятельств того времени, дело о злоупотреблении помещичьей властью Шереметьевым обошлось без формального следствия.